Часть 15. Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. «Смотрите-ка, вот прибыл путешественник!» — воскликнул он, заметив маленького принца. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал. «Откуда ты?» — спросил его старик. «Что это за огромная книга?» — спросил маленький принц. «Что вы здесь делаете?» «Я географ», — ответил старик. «А что такое географ?» «Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни». «Как интересно», — сказал маленький принц. «Вот это настоящее дело!» И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты. «Ваша планета очень красивая», — сказал он. «А океаны у вас есть?» «Этого я не знаю», — сказал географ. «О-о-о!» — разочарованно протянул маленький принц. «А горы есть?» «Не знаю», — повторил географ. «А города, реки, пустыни?» «И этого я тоже не знаю». «Но ведь вы географ». «Вот именно», — сказал старик. «Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ – слишком важное лицо. Ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник». «А зачем?» «Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. Если он выпивает лишнее, тоже беда». «А почему?» «Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две». «Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник», — заметил маленький принц. «Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник – человек порядочный, тогда проверяют его открытие». «Как проверяют? Идут и смотрят?» «Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни». Географ вдруг пришел в волнение. «Но ты ведь и сам путешественник. Ты явился издалека. Расскажи мне о своей планете». И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами. «Слушаю тебя», — сказал географ. «Ну, у меня там не так уж интересно», — промолвил маленький принц. «У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться». «Да, в «Все может случиться», — подтвердил географ. «Потом у меня есть цветок». «Цветы мы не отмечаем», — сказал географ. «Почему? Это ведь самое красивое». «Потому что цветы эфемерны». «Как это эфемерны?» «Книги по географии – самые драгоценные книги на свете», – объяснил географ. «Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных». «Но потухший вулкан может проснуться?» — прервал маленький принц. — А что такое эфемерный? — Потух вулкан или действует? Это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важна одна гора. Она не меняется. — А что такое эфемерный? — спросил маленький принц, который... раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа. «Это значит, тот, что должен скоро исчезнуть». «И мой цветок должен скоро исчезнуть?» «Разумеется». «Моя краса и радость недолговечна», — сказал себе маленький принц. «И ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть, что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна». Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему. «Куда вы посоветуете мне отправиться?» — спросил он географа. «Посети планету Земля», — отвечал географ. — У нее неплохая репутация. И маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.